Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Вы слышали стихотворение Сафо из цикла переводов и стихов, посвященных Лидии Дмитриевне Зиновьевой Аннибал, жене Вячеслава Ивановича Иванова, русского поэта-символиста, философа, переводчика, драматурга, литературного критика, доктора филологических наук и одного из главных вдохновителей и теоретиков Серебряного века. 28 февраля ему исполнилось бы 150 лет. Совсем немного для того, чтобы быть как-то странно и прочно забытым на родине. Он сложен, Вячеслав Иванов, сложен, академичен и внутренне завершен. Он как будто и появился на свет как творческая личность абсолютно завершенным, с его взглядами символиста, глубоким пониманием античности и глубоким пониманием души своего народа, которая, в свою очередь, почему-то никак не могла его понять. А он, собственно говоря, никогда и не пытался сделать так, чтобы быть понятным. Он пытался внутри себя найти символ, точку пересечения восходящих и нисходящих потоков души, которую потом обнаружил в фигуре Диониса. Он пытался ее почувствовать и описать, эту самую народную душу. Но, видимо, нужно было стараться быть понятым. Его очень высоко ценили, наверное, все символисты. А символисты для меня — это такое внутреннее и главное ядро того удивительного времени, которое мы называем Серебряным веком. Вот что писал ему другой младосимволист Александр Блок. «Был скрипок вой в разгаре бала, вином и кровью дыша, в ту ночь нам судьба диктовала восстание, страшная душа. Из стран чужих, из стран далеких, в наш огонь вступивший снеговой, в кругу безумных, томнооких, ты золотою встал главой. Слегка согбен, не стар, не молод, весь излучение тайных сил, о, скольких душ пустынный холод своим ты холодом пронзил! Был миг, неведомая сила, восторгом разрывая грудь, серебристым звоном оглушила, секучим снегом ослепила, блаженством исказила путь. И в этот миг, в слепящей вьюге, не ведаю, в какой стране, не ведаю, в котором круге, твой странный лик явился мне. И я, дичившийся доселе, очей пронзительных твоих взглянул, и наши души спели в те дни один и тот же стих. Как в годы юности, не знаю, бездонных чар твоей души. Как порой, как прежде, различаю песни соловья в твоей глуши. И много чар, и много песен, и древних ликов красоты. Твой мир поистине чудесен, да, царь самодержавный ты. А я, печальный, нищий, жесткий, в час утра встретивший зарю, теперь на пыльном перекрестке на царский поезд твой смотрю. Это какое-то очень точное ощущение. И пустынный холод душ, который пронзается таким же холодом души поэта, и царский поезд. Действительно было такое ощущение, что как бы ни оборачивалась жизнь, Иванов никогда не сходил со своего царского поезда. Он никогда не был ни декадентом, ни пессимистом. Он верил до конца в то, что искусство способно изменить человеческую душу. И страстно желал, чтобы это произошло. Если вы хотите что-нибудь сказать о Вячеславе Ивановиче Иванове, или о русском символизме, или о том, как вы относитесь к символизму Серебряного века, то это разговор в прямом эфире. 495-956-1514. Наш постоянный телефон. Стихи и мысли Вячеслава Иванова, если они оставили отзвук в вашей душе. Итак, вот лук как храм. Что такое символизм вообще? Пусть простят меня те, кто хорошо это знает. За мои примитивные объяснения. Но символ — это стержневая идея Серебряного века. Это вопрос о соотношении идеального и материального, горнего и дольнего, ноуминального и феноменального. Эти термины особенно любил Вячеслав Иванов. Главная символическая установка Серебряного века, века, рожденного в эпоху невероятных потрясений и переломов, было открыто бессознательное, и вообще доказано, что у человека есть отдельный самостоятельный психический мир. Войны, революции, прорывы в познание окружающего мира, мечта о космосе, воплощенная в Циолковском. Все это бурлило и клокотало, и, похоже, не поддавалось уразумению. И в этот бурный век возник символизм. Мир земных явлений для него – это лишь отражение высшего идеального мира. Связь этих миров, их взаимное пересечение верхнего и нижнего, находит свое отражение в символе. Это связь символа и символизируемого. Для Иванова была необыкновенно важная идея платоновского эроса. Он считал важнейшим свойством искусства его способность соединять людей. И подчеркивал, что искусство символизма – это соединение по преимуществу. Цитирую я: «соединение в прямом и глубочайшем значении этого слова. Поистине оно не только соединяет, но и сочетает». Символ – это то высшее третье, что соединяет, точнее говоря, простите, по Иванову, сочетает двоих. Два личных человеческих сознания, два уровня творения. При этом он сочетает их в духе Платона. Так как Платон понимал слово «любовь», целью любви является рождение в красоте. Помните, совсем недавно мы с вами говорили, что нежность – это признание красоты и существование души. «Платоново изображение путей любви, – писал Иванов, – это и есть определение символизма. Символ – это то, что сочетает это творческое начало любви. Это он существует между нами, наделяя двоих неисчерпаемым смыслом. Задача искусства и поэзии заключается в том, чтобы уловить, постичь символическую природу реальности. И таким образом прорваться к чему-то запредельному, к высшему. Подобное постигается подобным. Поэтому поэзия символистов есть метод постижения символической природы действительности. Эту задачу Иванов сформулировал в своем знаменитом когда-то лозунге «От реального к реальнейшему». Вот этим самым реальнейшим, большим, чем простая реальность, был символ, способный объединять людей в единое целое. Существует целая иерархия символов, более низшие и более высшие планы бытия. В вертикальном порядке символы оказываются связаны, что образует лестницу Яковлеву, по которой можно и восходить вверх, и нисходить вниз. Причем нисхождение – это совсем не падение с точки зрения Иванова. Нисхождение – это и есть способность объединиться, увидев символы в реальности. Вот, наверное, очень просто, самое главное об символизме Иванова. Можно, конечно, рассказать, что условно принято выделять две ветви русского символизма, старших и младших символистов. К старшим принадлежали Николай Минский, Дмитрий Мережковский, Валерий Брюсов, Федор Сологуб, Зинаида Гиппиус, Константин Бальмонт. Их программный сборник появился в 1894-м. А младшие символисты присоединились чуть позже, в начале 900-х годов. Это в первую очередь Вячеслав Иванов, а также Александр Блок, Андрей Белый, Элис, Иннокентий Анинский. А в живописи почти обо всех именах символистов мы так или иначе начинали разговор. Ими считали себя Михаил Рубель, Борисов Мусатов, Чурлёнис. Очень жаль, что мы их больше не читаем. Нам это непривычно, мы живем в эпоху постмодернизма. Тогда, как принято говорить у специалистов, когда мы пережили смерть супероснований. Смерть Бога объявил Ницше, смерть автора объявил Ролан Барт, и все мы вместе объявили смерть гуманизма, то есть человечности. Ну, Иванов ни в коем случае не верил ни в смерть Бога, ни в смерть автора, ни в смерть человечности. Все заставляет предвидеть в далеком или недалеком будущем в иных формах более чистое явление вечного символизма. Иного пути у человечества нет, писал Иванов. И я очень рад, что некоторые наши слушатели с удовольствием читают его стихи. Добрый вечер. Мне очень понравились стихи Вячеслава Иванова. А вот такие: венок сонетов, нежная тайна, совесть, чистилище. И вот эти: у лукоморья дуб зеленый, он над пучиною соленой певцом посажен при луке, растет в молве укорененный, укорененный в языке. И небылица былью станет, коли певец ее помянет, коль имя ей умел наречь. Отступит море, дуб не вянет, пока жива родная речь. Вы, чьи резец палитра лира, согласных муз одна семья, вы нас уводите из мира, соседства и набытия. И чем зеркальней отражает кристалл искусства лик земной, тем явственней нас поражает, в нем жизнь иная, свет иной. И про себя даемся диву, что не примите ли досель, как ветерок ласкает ниву, и зелена под снегом эль. И вот, пожалуйста, про сегодняшний день, март. Теплый ветер вихревой, непутевый, вестовой, про весну смутьянит шалый, топит, топчет снег отталый, куролесит, колесит, запевалый голосит. Кто-то с полночи нагреб на проталину сугроб, над землею разомлелой, пронесясь зимою белой. Старый снег на убыль шел, внук за дедушкой пришел. Солнце весело печет, с крыш завеянных течет, с вешней песней ветер пляшет, черными ветвями машет. Понагнал издалека золотые облака. Спасибо Вячеславу Ивановичу. Просто в ответ. Есть у Вячеслава Иванова стихотворение «Русский ум». Своеначальный, жадный ум, как пламень, русский ум опасен. Так он неудержим, так ясен, так весел он и так угрюм. Подобно стрелке неуклонной, он видит полюс, в зыбе муть. Он в жизнь от грезы отвлеченной, пугливой воле кажет путь. Как через туманы взор орлиный обслеживает прах долины, он здраво мыслит о земле, в мистической купаясь мгле. Ну и еще стихи, положенные на музыку. Все-таки еще одно стихотворение. Сейчас даже трудно читать вот этот самый пятистопный ямб. Слово скажу без прикрас, прекрасное, если правдиво. Слово мое, коли нет, други, напрасно я жил. Долгий прошел, заблуждался, путь, коли лживо то слово. Смерть обольстила меня и обманула любовь. В сердце разлуки кольцом вписала любовь благовестие. Смерть возврата кольцом запечатлела обет. Лгут уста и мечты, необманчиво вещие сердце. Если я в жизни любил, знайте, что тайна нежна. Тайна нежна. Вот слово мое. А жизнь колыбельна. Смерть повитуха. В земле новая нам колыбель. Тайна нежна. Мир от вечности брак, творение невеста, свадебный свет от чертог, Божья всезвездная ночь. Тайна нежна. Все целует любовь и лелеет пощада. Все, что не вижу, венцом светлым объемлет жених. Многих себя не обретших блаженств бродильная чаша каждую каплю хранит сладостной жизни кратер. Все, что знает блаженство свое, прозябнет, как семя, цветом блаженства, и цвет розе единой отдаст. Тайна у братья нежна, знаменуйте же тайное розой, тихой улыбкой могил, милой печатью любви. «Нежная тайна» называется это стихотворение. Но чем вам не тайна нежности? Только над этими стихами нужно думать. Они ведут какой-то совершенно другой разговор. И разговоры на знаменитой башне Иваново были невероятной, важной частью жизни Серебряного века. Те самые разговоры и те самые письма, о которых мы тоже стали забывать в последние десятилетия. На выходных я перечитала переписку из двух углов. Это 12 писем Вячеслава Иванова и Михаила Гершинзона, написанные друг другу в 1920 году, когда они оба делили одну комнату в санатории. В этих письмах два человека, как выразится Гершинзон, диагональных не только по комнате, но и по духу, рассуждают о сути и назначении культуры. Для Иванова культура – это сокровищница даров, лестница эроса и иерархия благоговений. А для Гершинзона – это система тончайших принуждений и соблазнов, которые откровения, не шедшие на отцов, превратились в мумии и фетиши. Сам текст переписки очень умный, неожиданный, но самое главное, я в нем ощущаю радость диалога. И на фоне этой радости я констатирую очень грустное наблюдение о наших днях. Кажется, наша современная культура вообще утратила диалог как форму общения. Мы теперь или монолог, или полилог. Смотрите сами, истероидность социальных сетей, мессенджеры, набитые смайлами, скайп, электронная почта, причем чисто информационного и делового характера, и все больше про деньги или счета. Я сама вспомнила, что последнее живое письмо от руки и на бумаге я написала 10 лет назад, это было в 2006 году. И вот после прочтения переписки мне захотелось отключить, наконец, весь этот стационарный шум и написать из своего угла живое письмо в соседний угол. А лучше постоянно поддерживать переписку вне электронных носителей. Хочу хотя бы чуть-чуть передать эту радость диалога, поэтому озвучу цитату. Гершинзон пишет Иванову. «Наша случайно начавшаяся переписка из угла в угол начинает меня занимать. Вы помните, в мое отсутствие вы написали мне первое письмо и, уходя, оставили его на моем столе. Я отвечал вам на него, когда вас не было дома. Теперь я пишу при вас, пока вы в тихом раздумье силитесь мыслью разгладить живые вековые складки дантовых торцин, чтобы затем, глядя на образец, лепить в русском стихе их подобие». Пишу, потому что так полнее скажется, так раздельнее воспримется мысль, как звук среди тишины. А после обеда мы ляжем каждый на свою кровать, вы с листом, я с маленькой книжкой в кожаном переплете, и станете читать мне ваш перевод «Чистилище», «Плод утреннего труда», а я буду сверять и спорить. И нынче снова, как в прежние дни, я опьюсь густым медом ваших стихов, но и снова испытаю знакомое щемящее чувство». Конец цитаты. Что касается темы символизма вообще, то Иванов видит в нем поиски нового языка, или даже скорее переоткрытие священного языка жрецов, которые соприказывались с другим миром. Внутренний, номинальный мир хочет высказать себя, но язык феноменальный для этого не пригоден. Есть одновременные потребности и невозможность. Да, я думаю, подлинный мир, мир души, та вертикаль, по которой в том числе приходят к нам наши сны, требует и нового языка, и иной грамматики. При этом методология подключения к этому миру, она абсолютно не важна. Как писал Иванов в той же переписке «Из двух углов»: «Дорогой друг мой, мы пребываем в одной культурной среде, как обитаем в одной комнате, где есть у каждого свой угол, но широкое окно одно и одна дверь». Вот это чувство, огромное количество из тех чувств, которые перечисляет наша слушательница Дарья, как-то от нас уходит, и это печально, потому что вместе с уходом этих чувств так и кажется, что душа покидает то самое коллективное или народное тело, к которому обращался Вячеслав Иванов. Конечно, можно увидеть здесь в его идеях возродить душу народную с помощью символизма, с помощью точки пересечения горнего и дольнего, можно считать проявлением общественной утопии, той же самой утопии, которая привела к социализму. Но на самом деле у Иванова все это было как-то совершенно по-другому, так как это было у Платона и Плотина, и ни других неоплатоников. Сергей Сергеевич Аверинцев писал, что мысли или хотя бы мечты о всенародном и всечеловеческом сопровождают шаг за шагом все этапы становления писательской личности Вячеслава Иванова. Вячеслав Иванов – платоник и мистик, но существенная черта его платонизма и его мистики в том, что они являются собой идеалистическую и мистическую интерпретацию глубочайшей внутренней потребности в сверхличном и в сверхнародном, но почувствованном душой, а не приказами или идеологиями. Как будто, точняя Аверинцева, Федор Степун когда-то в 30-х годах писал: «Конечно, он мыслит народную стихию как основу мифотворчества искусства, но народ из его искусства не есть этнографическая историческая реальность. Народная душа, защищаемая Вячеславом Ивановым, есть ответственный перед Богом за судьбы своего народа ангел, подобный ангелам церквей в Откровении Иоанна. Народное искусство Вячеслава Иванова – это искусство Данте, Достоевского или Гёте. Это высокое искусство истолкования или даже создания глубин народной души, не имеющие ничего общего с психологически-социологическими изображениями народной жизни или с требованием, чтобы искусство было доступно народному пониманию. Это и есть создание символов для народной души. Жаль только, народная душа никак не хотела слушать и понимать, что за символы он создавал. Здравствуйте, Александр. Алло. Да-да. Это вы меня? Наверное, если вы Александр, то да. Здравствуйте. Спасибо вам за тему, совершенно изумительную. Поскольку я шрифтовик, монументалист, для меня символ, перекликается с вашей темой. Поэтому огромная благодарность, низкий поклон. Спасибо большое вам, Александр. Я начинаю с петроглифов. Это пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра шрифт. Да, именно да. Петроглифы. Спасибо и большое, Александр. Совершенно на изумительное вот вами сформулированное явление духовности и символа. Спасибо большое, Александр. Я просто хочу, попробовать успеть сказать все-таки про нисхождение. Иванов считал, что восхождение всегда подразумевает некоторый отрыв. Отрыв от земли и от людей. А в своей замечательной работе «Символика эстетических начал» — это маленькая работа, только читать ее нужно долго. Он пишет: «И недаром Патиагонису музы воспели, что прекрасное мило, когда небожители не зашли на свадебный пир Кадмы и Гармонии. Когда божественное могущество становится милостивым и нисходит в зримое, красотой я зову такое нисхождение, говорил Заратустра, на самом деле. Склонение вознесшейся лилии впервые низводит на нас очарование прекрасного. Прекрасен нагнувшийся венчиком к земле цветок, и нарцисс прекрасен над зеркалом влаги. Прекрасный наклон древесных ветвей, наитие летнего ливня из наивысшей тучи, и ночь прекрасна осенением многоочитой тайны. Нисхождение — символ дара, прекрасен нисходящий с высоты дароносец небесной влаги. Таким среди античных мраморов предстоит нам бородатый Дионис в широкой столе, возносящий рукой плоскую чашу, влажный бок, одождающий и животворящий землю амбросийным хмелем, веселящим вином сердца людей. И только дар мил, только для дара стоит жить. Смех — это радость преодоления, убийство или земная пощада. Улыбка — пощада окрыленная, улыбчиво милостивая, человечная красота. Красота. Восхождение — разрыв и разлука. Нисхождение — возврат из горнего и благовестия победы. То слава вышних, это на земле мир. Восхождение — нет земле. Нисхождение — кроткий луч таинственного да. Мы, земнородные, можем воспринимать красоту только в категориях красоты земной. Душа земли — наша красота. Конец цитаты. Мне просто хочется, чтобы вы почитали сами, почитали и подумали, потому что от того, что мы потеряли все это, в том числе искусство разговора, о котором говорила Дарья, искусство платоновского пира, ведь только об умном можно было говорить за столом во времена Эллады. Никаких бытовых разговоров, они губят душу, кричал Платон в своем пире. Спокойной ночи.